Затаив дыхание, следил за их романом, сотни добровольцев наблюдали за передвижениями Сазонова и сообщали влюбленным о приближении опасности. Все ждали, что будет. Но нашлись доброжелатели, сообщили об этом и Сазонову. Он вызвал Фому к себе в кабинет, долго молча глядел на него своими бересыми глазами, но в карцер не посадил, как все ожидали, а сказал только, чтобы духу твоего в школе больше не было. И стал с тех пор еще внимательнее следить за женой. «Фома!» — кричали зэки каждый раз, как видели их идущими под руку. «Твою невесту уводят!» «Да ладно!» — криво усмехался Фома. У Сазонова же шея наливалась кровью, раздувалась, словно клобук у кобры. Наконец, застукал их Сазонов. В перерыве между занятиями они мирно беседовали, сидя рядышком над раскрытым учебником математики. Как уж его проглядели добровольные стражи, не знаю, сгною, приморю, 3 месяца ПКТ. Все 3 месяца по вечерам приходил Сазонов в ПКТ посмотреть на своего обидчика. Отпирал первую дверь, оставляя закрытую вторую, решетчатую, и глядел в полумрак камеры. «Смотри, Фома, сгною, живым не выйдешь. Все равно я твою аду вы. Освобожусь и вы», — бодро отвечал Фома, хотя вид у него был уже не такой молодецкий. Исчез румянец, пожелтело, осунулось лицо, и только голос звучал дерзко. Тем только и жив был, что ночью пробирались дружки под окно и передавали ему поесть, сколько успевали. Спасся он тем, что сроку оставалось мало, освободился. И долго еще жили легенды в лагере о дерзком Фоме. Лагерная молва утверждала, что он таки вы, жену Сазонова, даже очевидцы находились. А так, кроме учительниц, не было больше женщин в лагере. Процветал гомосексуализм, и пассивные гомосексуалисты имели женские прозвища Машка, Любка, Катька. Уголовная традиция в этом смысле, на удивление, нелогична. Быть активным гомосексуалистом – молодечество, пассивным – позор. С ними рядом не полагалось есть за столом, и они обычно садились в столовой в углу отдельно, да и посуда у них была специальная, чтобы, не дай бог, не перепутать, сбоку на краю миски пробита дырочка. Даже брать у них из рук ничего не полагалось. Большая часть этих отверженных становилась ими отнюдь недобровольно. Чаще всего, проигравшись в карты, они вынуждены были расплачиваться натурой, а уж потом любой, кому не лень, принуждал их к совокуплению. Лагерный закон их не охраняет. Сколько хороших ребят так-то вот искалечили, сосчитать трудно. В зоне их было 10%. Да что там гомосексуалиста? Забрела однажды в лагерь коза. Как уж она прошла через вахту, неизвестно. Должно быть, за въезжавшим грузовиком. Затащили ее зэки куда-то в подвал на фабрике и коллективно использовали. Потом надели на рог пайку хлеба в качестве платы и выгнали к воротам. Хозяева козы, здоровый красномордый мужик, сам бывший зэк, поселившийся после освобождения рядом с лагерем, и его жена увидели свою кормилицу в таком непристойном виде, когда солдаты выпустили ее за ворота. Хохот, мат, крики. Зэки повылезли на крыши цехов, охранники высыпали с вахты. «Иван!» — кричит мужику жена сквозь слезы. «Зарежь козу, видишь, зэки над ней насмеялись». «Молчи, дура!» — отвечает Иван. «Из чего придумала резать? Я тебя 10 лет, многоточие, не режу». Вызов куму — это всегда плохо. За хорошим не позовут, или в карцер посадят, или грозить, запугивать примется. А то и вовсе новое дело мотать собирается, новый срок. «У вас есть родственники за границей?» — спросил меня кум, вызвав к себе в кабинет. «Не понять, куда клонит. Зачем ему мои родственники?» «Нет, друзья есть». «Друзья? Это те, что ли, с которыми вы занимались антисоветской деятельностью?» «Не хватало еще, чтобы лагерный кум вел со мной политические беседы. Что им от меня надо?» Я не обвиняюсь в антисоветской деятельности. Оказалось, однако, что причиной вызова была посылка, пришедшая вдруг на мое имя из Америки. Отправитель какая-то Анна Деннис из Калифорнии. Имя